Чтобы развлечь себя и чтобы не заснуть на ходу, Веселавы стал думать о приятном, и в первую очередь о том, что их уже небось числят мертвыми, а они возьмут да и заявятся. У доброго в общем человека Веселаго были свои злые страсти. Одной из таких страстей был интендант Недоброво. Как-то однажды Недоброво сделал Веселаго замечание, написал на него рапорт. Тогда Веселаго попал от Фоменко. Вся история произошла из-за унтов полтора года назад, но сложные отношения с Недоброво продолжались и по сей день. Стоило Веселагу посетить Недоброво, как тот делал вид, что у него болит голова, и с несчастным лицом сжимал пальцами виски. «Вот уже заболит у вас голова, дорогой товарищ, когда и в этот раз мы вернемся», — думал Веселагу, и тотчас же вспомнил начальника магазина «Военфлот Торга», который клятвенно обещал через неделю дать талончики на духи. «Придется дать», — со злорадством подумал Веселагу. «Мы пришли к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом». Вслед за мыслями о талончиках Веселагов вспомнил, что еще вчера Сутиничев проиграл ему на пари зажигалку и как попросил еще денек поносить. «И зажигалочку отдадите», — развеселился Веселагов, как вдруг вспотел и стал себя сурово ругать. Он опять забыл, что не холост, как когда-то, а женат, и что в первую очередь должен думать не о том, как войдет в землянку к товарищам, не о талончиках военфлотторга, не об интенданте Недоброво, а о ней, о Шуре и о сыне, которых спит сейчас в шестой квартире шестого корпуса. И сердце его часто и больно заколотилось, когда вдруг представились ему комнаты, туфелька для часов на стене, книжная полка, затемненное черной бумагой окно и дверь на балкон, а возле двери Шура с остановившимся, молчаливым, неверящим самой себе взглядом, с тем взглядом влюбленной, верной, доброй жены, которую так хорошо знают летчики, воскресающие из мертвых. «Ах, я негодяй!» — сказал себе Веселагу. «Ах, я скотина! Боже мой, какой я отрицательный, в общем, субъект! Знала бы Шура, про что только я думаю, какие только пустяки лезут в мою голову. Да в какую там голову, когда это не голова даже?» И он стал думать о себе самыми дурными словами, какие только есть в лексиконе взрослого военного мужчины, принимающего участие в боях. А о своей Шуре он стал думать словами, давно исчезнувшими, не только из его личного лексикона, но и из лексикона всего государства. «Святая», — думал он, — «мученица, ангел, и что ты нашла в таком змее, как я, такая удивительная, прекрасная, такая воздушная и чистая?» Но корил он себя уже почти механически, а старые мысли, между тем, хитро и даже коварно вновь овладевали им. Ему виделось, как входит он в землянку к милым и шумным своим друзьям-летчикам, как поднимается, увидев его Дмитренко, и как кричит он во всю силу своих легких: «Хлопцы, та тоже гвардии капитан Веселагу!» И какой делается вдруг восторженный и шумный переполох, как его качают и тискают, и жмут, как от восторга ему кто-то дает тумака, а потом все прижимают его к стене и ждут рассказа, но он помалкивает и посмеивается. О, это великое искусство не сразу начать болтать и вываливать перед всеми все то, что видел и пережил. Таким искусством наделены немногие, но зато как это великолепно в тишине потянуться и сказать голосом ленивым и скучающим: «Да чего, собственно, особого? Все нормально, толковать особенно не о чем». А потом с выражением скучающего превосходства выслушать все рассказы и побасенки, которые ходили об их гибели, и ответить: «И чего только не наболтают люди. Уж действительно, как наш черепец выражается, свободная подвеска языка». И все огромным шествием отправляются в столовую, где ждет уже весь полк, и опять его качают и тискают, и спрашивают: «Живой капитан?»